Глава 30. Квартира была обставлена очень просто. Диваны из магазина «Конфорама», стеллажи плюс несколько фотографий и детских рисунков на стенах. Обычная типовая квартира, таких полно в любом городе, в том числе и в Лавиль-Сен-Жур, в квартале Вриссель. Этот квартал не был проблемным районом, наподобие тех, что существуют в мегаполисах, но являл собой одну из тех унылых провинциальных окраин, которые напоминают о своих собратьях в больших городах. Анне Лауре Мансар было, на взгляд Бертеги, не больше 30 лет, и она напоминала собственную гостиную. Заурядная, болезненно-бледная женщина с кругами под глазами, которые ясно свидетельствовали о хронической усталости. Видно было, что она разрывается между низкооплачиваемой работой и повседневным безрадостным бытом матери-одиночки. «Так что же произошло?» — спросил комиссар. Анна Лаура сидела перед ним с чашкой чая в руке. Ему она забыла предложить чай. «Я не знаю. То есть я не вполне уверена». «Вы по телефону сказали мне, что ваш младший...» «Типьер», — перебила она. «Мы его всегда так и называли». Примечание. Видимо, имя Типьер образовано от измененного детского прозвища Пти-Пьер, маленький Пьер. «Типьер, он что-то вспомнил?» «Даже не знаю, стоило ли мне это вам рассказывать, но я так испугалась». «Испугались? Чего?» Она прикрыла глаза. «Не знаю. Все, что они делали с детьми раньше, если они узнают, что их видели...» «Мадам Мансар», — терпеливо произнес Бертеги, — «успокойтесь и объясните мне, о чем речь». «Типьеру последние три ночи снились кошмары. Я подумала, что это нормально, то есть объяснимо после всего, что он пережил. Мать Кристофа работает в той же больнице, что и я. Она медсестра, а я сиделка. И я уверена, теперь она будет добиваться того, чтобы меня уволили, потому что это случилось по моей вине. Они ушли и ничего мне не сказали, но дело в том, что меня вообще не было дома в тот вечер. Я оставила их втроем, обоих своих и Кристофа. О, я редко ухожу по вечерам, но...» Женщина продолжала свои путанные объяснения, и Бертеги машинально кивал, хотя почти не слушал. Он понимал, что ее отерзают смутное чувство вины из-за того, что она оказалась не лучшей матерью. И еще в ту пору, когда он сам был подростком, он таких людей повидал. Родителей, отчаявшихся совладать со своими трудными отпрысками, раздраженных постоянными проблемами, нехваткой денег, беспомощностью. Конечно, дети мадам Мансар не были проблемными, скорее просто своевольными, но их непослушание обернулось драмой, отчего к семье было привлечено всеобщее внимание. Она словно оказалась под светом ярких прожекторов. Хуже того, непослушание братьев Мансар стоило жизни их товарищу, и теперь их мать из-за этого могла лишиться работы. Выговорившись, женщина понемногу успокоилась, и Бертеги, воспользовавшись паузой, напомнил. «Вы говорили о кошмарах». «Да, да, о кошмарах. Так вот, мне казалось, что это нормально, но прошлой ночью Типьер проснулся с криком: «Он гонится за мной! Он гонится за мной!» Я спросила: «О ком это он?» «Типьер у нас такой впечатлительный мальчик». И тогда он мне сказал: «Там, в парке, кто-то был. Совсем рядом с нами. Но он не такой, как Бруно говорил. Это не мальчик без глаз. Это призрак, только не белый, наоборот, черный». Анна Лаура замолчала. «Это все?» — спросил Бертеги, стараясь подавить внезапную тревогу. «Да, это все, что он мне сказал. Я еще утром хотела вам позвонить, но не решилась. Я не знаю, что это значит, но...» Она перешла на шепот. «Но ведь те, они всегда одеваются в черное, когда убивают детей, приносят их в жертву. Я испугалась, понимаете?» Бертеги не отвечал. «Где ваш сын сейчас?» — наконец спросил он. «Здесь, в своей комнате». «Вы не могли бы его позвать?» Тяжелый вздох. «Подождите минутку». Вскоре она вернулась, ведя за руку сына, мальчика лет 10. Он был похож на нее. Тоже худенькое личико с острым подбородком, такие же тени под глазами, но в этих глазах еще сиял свет жизни, давно погасший в глазах матери. «Привет», — сказал Бертеги. «Привет». «Это я занимаюсь расследованием того, что случилось в парке». «Да, я знаю. Мой брат мне про вас говорил». «Когда я заходил в последний раз, мы с тобой не виделись, но я думаю, тебе есть о чем мне рассказать». Мальчик обернулся к матери, и она слабо кивнула. «Ты говорил о каком-то типе в черном», — продолжал Бертеги. «Ну, я точно не знаю». «Просто расскажи мне обо всем, что видел, даже если в чем-то не уверен». «Ну, хорошо. Когда мы туда пришли, мой брат захотел нас попугать. Он стал нам рассказывать страшные истории про этот парк, про убитых детей, которых там нашли, про их призраки. Если честно, я малость сдрейфил. Я знал, конечно, что это просто страшилки, но все-таки. И когда мы начали кататься, я все время оглядывался. На самом деле я почти ничего не видел, но у нас с собой были фонарики. И вот мне показалось, что я заметил кое-что, что-то, что уже раньше видел». «Что же?» «Тень. То есть какого-то типа, похожего на тень. Или тень, похожую на какого-то типа. Даже не знаю, как сказать». «Ты не мог бы описать точнее, как это выглядело?» «Это трудно. Тем более, что сейчас я даже не уверен. Ведь был туман и все такое. Могло что-то померещиться. Мы ехали не по велосипедной аллее, а по пешеходной дорожке, через лес, чтобы срезать угол. И я светил фонариком туда-сюда. И тут я заметил, что за деревьями что-то шевелится. Что-то похожее на человека, одетого в черное. И мне показалось, что он за нами наблюдает. Потому что как только я посветил туда фонариком, он перестал шевелиться. Я бы его не заметил, если бы не что-то блестящее. Мне показалось, что это его глаза сверкают». «Ты сказал об этом брату?» «Нет, Бруно уже далеко укатил. И мне не хотелось оставаться, чтобы выяснить точно, что это. Я боялся, что оно на меня набросится». «А Кристоф в это время где был?» «Не знаю. Но далеко, потому что он оставался у ограды еще какое-то время, когда мы уже уехали». «А в каком месте ты видел эту тень?» Типьер кое-как объяснил, что это за место. Но Бертеги понял мальчика. Именно там на следующий день нашли скейтборд Кристофа Дюпюи, когда прочесывали парк. Оба брата проехали по той же самой дорожке, что и он, но раньше. Они не останавливались, к тому же были вдвоем, и это их спасло. Но отчего? Что на самом деле произошло? Тот тип напал на Кристофа Дюпюи? Или Кристоф что-то заметил и захотел выяснить, что это? «Ты сказал, что уже видел того типа раньше», — напомнил Бертеги. «Да», — сумрачным видом кивнул Типьер. «Но я бы его не вспомнил, если бы...» — он покосился на мать. «Если бы не эта ночь. А так у меня как будто что-то сконнектилось». «При каких обстоятельствах ты его видел в первый раз?» «Это было в прошлую субботу, вечером, у Блоно». Бертеги вопросительно взглянул на мадам Мансар. «Это семья наших друзей», — объяснила она. «Иногда по субботам мальчики там остаются на вечер и ночь». «И что ты видел?» — спросил Бертеги, снова поворачиваясь к Типьеру. «Ну, почти то же самое. Высокого типа в черном. Оттуда, где я был, не было видно лица, но все равно он мне показался каким-то странным». «Как это произошло?» «Ну, я пошел на кухню выпить кока-колы, а холодильник у них стоит у окна. Они живут на последнем этаже, а напротив — небольшой такой садик, и только один дом, больше никаких по соседству». Сердце Бертеги учащенно забилось. «А где живут эти люди?» — спросил он у мадам Мансар. «Квартал Бракеоль». «Но где именно?» «Рю де Карм. Дом 34, кажется. 34 или 32?» — спросила она у сына. Но Бертеги уже не слушал. Черная тень в окрестностях фермы, где убили быка. Черная тень в парке. И черная тень возле дома Одиль-де-Гарек. В мозгу Бертеги пульсировала одна и та же фраза, словно далекое эхо той, которую много лет назад постоянно повторял другой полицейский. Все сходится. Все сходится. И что он делал, этот тип в черном? Он уходил, то есть шел от дома через двор, очень быстро. Так быстро, что почти скользил. Его пальто развивалось, как вампирский плащ. Но я не очень хорошо его разглядел, в том дворе всегда темно. Бертеги кивнул. Он вспомнил удушливый сумрак подвала Одель-де-Гарек и темноту, которая сгустилась на улице, когда он выбрался оттуда в компании ее сына. «Значит, лица ты не разглядел?» «Нет». В голосе мальчика все же слышалась некоторая нерешительность. «Ты уверен?» — настойчиво спросил Бертеги. Типьер кивнул. «Ты ничего от меня не скрываешь, Типьер. Можешь сказать все, что знаешь. Никто тебя не будет ругать». Вздох. Он вдруг ни с того ни с сего остановился, и тогда я попятился от окна. А когда снова подошел, на улице уже никого не было. Но это все заняло, ну, не знаю, секунд 5. «А почему ты попятился?» «Ну?» Теперь его черты и манера поведения, наконец, выглядели детскими. Он даже втянул голову в плечи от смущения. «Я не хотел увидеть его лицо», — пробормотал мальчик. Бертеги промолчал, ожидая продолжения. «Не хотел, потому что не был уверен, что это человек. Я даже не уверен, что на самом деле его видел. Но я чувствовал, что что-то не так». «То есть?» — спросил комиссар. Типьер снова посмотрел на мать, потом нехотя сказал. «Когда я его увидел, мне вдруг стало холодно, и этот холод был какой-то не совсем обычный». Он вздохнул. «Поэтому, наверное, я и постарался его забыть и не вспоминал до прошлой ночи. Потому что этот тип, эта тень, он не был похож на живого человека. Он был как будто уже мертвый. Поэтому от него и шел холод. Могильный холод». Бертеги сел в машину, все еще взволнованный тем, что услышал от младшего сына мадам Мансар, и одновременно довольный, что ему удалось установить связь между тремя разными делами. Он уже направлялся к выезду из города, когда позвонил Калиман. «Есть кое-что новенькое», — объявил Бертеги своему медлительному помощнику. Он вкратце рассказал о своих встречах за сегодняшнее утро, хотя и опустил всю мистику из рассказа маленького свидетеля. «Я хочу, чтобы ты поторопил экспертов, которые работали в парке, где нашли скейтборд. Пусть еще раз осмотрят там все, прочешут мелким гребнем. Если тот тип действительно был там, он не мог вообще не оставить следов. Должно быть хоть что-то. Следы обуви, ворсинки с одежды, что угодно. Если найдут, отправляй их на ферму Моризо». «Это может занять несколько дней», — сказал Калиман. «К тому же вокруг загона ничего не нашли. Это же ферма. Пусть все же попытаются. Мне нужна какая-то деталь, пусть одна единственная, но такая, чтобы она могла стать связующим звеном. И то же самое в доме Легарек, особенно там. Если мальчишка действительно видел того типа в субботу вечером, надо будет еще уточнить у Блоно. Это будет ключевой элемент для начала официального расследования. Подростки-хулиганы, перерезавшие телефонные провода, это, конечно, неприятно, но это не убийство, даже в самом крайнем случае непредумышленное. Но вот тип, перерезавший провода в доме, где чуть позже находят труп, и он же, прогуливающийся в окрестностях фермы, где находят убитого быка, а потом в парке, где подростка насаживают на прутья ограды, как на вертел, этого более чем достаточно, чтобы искать виновного сразу в трех преступлениях. То есть вы думаете, что между тремя этими делами есть связь? Да. И ты тоже так думаешь. Бертеги уже хотел закончить разговор, но спохватился. Да, еще одно. Считай, что это моя личная просьба. Трубка хранила настороженное молчание. Я уверен, ты знаешь кого-нибудь, кто разбирается в тех обрядах, которые здесь совершались. Я хочу, чтобы ты меня просветил на этот счет. Обрядах? «Думаю, ты меня понял, Клеман. Я знаю факты. Дело Талько, человеческие жертвоприношения. Но мне не хватает деталей. Как именно происходят все эти жертвоприношения, черные мессы и все такое? Каковы ритуалы? — уточнил Бертеги, пытаясь избавиться от ощущения, что каким-то образом попал на съемочную площадку фильма «Экзорцист» в самый разгар съемок. «Могу я узнать, зачем вам это нужно?» «Я хочу понять, почему у быка вырезали сердце. Что это означает? Может быть, это какое-то предупреждение?»